жизнь и свобода. Когда право превращается в бесправие, сопротивление становится долгом. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Человек обречен на свободу. Жан-Поль Сартр. Два последних астрологических поля, 11 и 12, описывающих космос, закладывают два краеугольных камня под фундамент Вселенной. Первый — она живая, второй — она разумная. Одновременно. Что значит «живая»? Простая и спонтанная, склонная к закидонам в сторону от натурального порядка, мутациям и экспериментам. Что значит «разумная»? Миру подлежит натуральный порядок, который рано или поздно возьмет свое и расставит все на места. В этом контексте отклонение от мертвого порядка Урана есть залог жизни Нептуна. Итак, слушай. Бог то направляет движение Вселенной, сообщая ей круговращение сам, то предоставляет ей свободу, когда кругообороты Вселенной достигают подобающей соразмерности во времени. Потом это движение самопроизвольно обращается вспять, так как Вселенная — это живое существо, обладающее разумом, данным ей тем, кто изначально ее построил. Читаем в «Политике» у Платона. Мы описывали вибрационные узоры каждого материального объекта. Кематика служит прямым свидетельством того, что мир создан звуком в рамках единой архитектуры по велению высшего разума. Это не единственное свидетельство. Сюда же можно отнести реакцию Белоусова-Жаботинского, структуры Алана Тьюринга, течение Куэта-Тейлора, вихри Тейлора. Вновь и вновь на микроуровне из, казалось бы, абсолютного хаоса жизни воссоздается невероятный разумный порядок. А как беспорядка происходил бы, к примеру, процесс оплодотворения и эмбриогенез? Из двух клеток получается 30 триллионов в теле взрослого человека. Практически без единой ошибки. Если бы на такое была способна техника, мы бы еще вчера построили Вавилон-5 и колонизировали галактику. Чудеса якобы хаотичной природы проявляются не только на микроуровне. Участники биоценозов вытворяют вполне себе макрошедевры. Самцы птичек-шалашников выстраивают нереальные по своей красоте структуры, раскрашивая домики из соломы соком ягод, используя свернутые листья в качестве кисточек. Математичность пчелиных сот до сих пор поражает биологов. И подлость природы такова, что как только пытаешься построить шедевр по схеме, механически, уплывая в разумную технологию и забывая про разум высший, ты становишься бракоделом, плагиатором и графоманом. Ты теряешься в истории. Так Толстой сетовал на то, что мы все страдаем от своей раздробленности. Читай «Оторванности от неба». В сборнике «О величии души человеческой» мы находим красную нить, зеркалящую астрологическую оппозицию светил с Сатурном и Ураном. Когда ты полностью заорганизован, значит, ты свободен, и в этот момент ты стерилизуешь в себе жизнь. Часто люди тяжело тоскуют о том, что они одиноки, что никто не любит их. Чувство — это есть только смутное ощущение неестественности своего разъединения, своей определенности. Сознание свое духовное единство со всеми, и чувство тоски перейдет в чувство радости. Этот же Толстой изничтожал роль свободной личности в истории. Человек есть песчинка, которую несет океаническая волна истории. Поэтому отверженные, по мнению Толстого, являются главным романом XIX века, ведь в них роль слепого рока доведена до абсурда, любимая тема Камю. Свобода оказывается врагом жизни, если забыть про небо. Воля превращается во вседозволенность, а освобождение — в десакрализацию. В конце концов, смерть есть главная свобода от жизни. Начинающие астрологи планируют и прогнозируют каждое свое водружение на горшок. Электив на свидание, подбор времени и страны отпуска — тоже за милую душу. Про закладку соляра и вовсе лучше умолчать. Продолжающие астрологи устают от этой маяты. Им не досуг кастрировать реальность светил Сатурном и Ураном планирования и прогнозирования. Да и какой смысл слать соломку, если куда энергоэффективнее для позитивной кармы жить вслепую, но тараня реальность высокочастотным духом и тремя плюс рождениями Натала? Ницше в работе «О пользе и вреде истории для жизни» выхлестал и выстегнул фундаментальное образование. Оно делает нас стариками уже в юности. Благодаря ему мы разучаемся просто и искренне жить. Про астрологию стоит добавить. Она в таком случае делает нас киборгами. Каждый компенсаторный пример служит новым алхимическим зельем ведьмака, изощренной формулой победить очередного внутреннего и внешнего демона, забыв в себе бремя смертного человека. Протерапевтированная и астрологически оттюнингованная душа, лишенная прелести слепой жизни, подобна канцелярскому схоластическому книжному знанию монахов. Это участник 500 расстановок и 10 часов психотерапии, падающий в обморок от предложения быстрого секса или серой схемы на работе. Я взываю к тебе, но никто, что изрыгает мудрость, воспитавшись в школах, изощрившись в библиотеках, напитавшись в академиях и отеческих портиках. Я обращаюсь к тебе, простой, необразованный, грубый и невоспитанный, какова ты у людей, которые лишь тебя одну и имеют. К той, какова ты на улицах, на площадях и в мастерских ткачей. Мне нужна твоя неискушенность, ибо твоему ничтожному знанию никто не верит, скулит Тертуллиан в своем небольшом эссе о свидетельстве души. Зачем матрицы жизнь? И зачем нужны астрологи, эти злосчастные душители органики? В классической схеме реальности наверху небо вечного истинного бытия с вмурованными в эфир эйдосами. Внизу — земля становления, мерцающая 2 миллиона раз в секунду, иллюзорная картинка фильма для обитателей Платоновской пещеры. Так говорит Господь. Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 1. Гегель поделил картинки на группы. Неорганические системы. Их спокойно дербаним на части и собираем обратно. Смысл системы понятен по каждой детали, как стул или часы. И органические. На части не подербанить. Смысл в целом. Обратно не собрать. По детали целого не понять, как муравей, воробей или экосистема леса. Неорганическая система ближе к материальной культуре античности, где греки боятся нуля и бесконечности. Органика тяготеет к текущей христианской версии матрицы, пропитанной дифференциальным исчислением бесконечности и парадоксальности Троицы Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому наиболее меткий ответ «Зачем городить углеродный огород жизни» мы встречаем в исповеди у Августина Блаженного. Творцу для повышения качества игры нужна инкарнированная ипостась, наделенная своей микросвободой воли. Она не бог, не небо, не благо, не добро, а значит, по определению, зло. Над жизнью следует поставить падшего, для виду, ангела Люцифера, князя мира сего, в качестве первого наблюдателя, редуцирующего квантовые волны в осязаемые аминокислоты, клетки, типы, классы и отряды. Неорганические системы полностью лишены воли и низведены до колебаний шестеренок Девы. Органические системы под Плутоном. Они уже субъектны и могут согрешить, то есть пойти против воли неба. Таким образом, первый акт свободы заключается в развлечении себя от камня или ледника и попытках сохранить и распространить свой геном. Последствия этого акта описаны в книге «Бытия». Адам и с Евой погнали поганой метлой из рая. Ярче всего жизнь описал торчок Терренс Маккена в «Пище богов». Жизнь есть вирус, инфицирующий божьи творения неорганической природой и заставляющий жить под давлением простых, но собственных биоимпульсов. Покушать, занять место под солнцем, размножиться и устроить потомство. Мицелий жизни врастает в стерильные объекты земной коры, порабощая их инстинктами. Этакий кордицепс из игры «The Last of Us», только намеренно выпущенный демиургом. Кстати, инженеры схожим образом генерили жизнь в начале фильма «Прометей». Извод везде един. Новорожденный гибрид из Ромулуса и вовсе манифест жизни с безупречными рефлексами и рептильной регенерацией. Совершенно шикарную, зоологическую в духе Ридли Скотта увязку жизни и свободы приводит Плотин. От него астролог напрямую берет определение. Свобода — это подчинение своему естеству в согласии с гармонией единого. Таким образом, дух безорганического тела и земных экосистем стерильно мертв и не свободен в постоянной жажде развития. Телесность пропитана грехом и абсолютно падка на биологический зуд. Без духа тело есть кадавр, кусок мертвой плоти. Объединив антиживой дух и биокостюм тела, космос создает шаткую гармонию и потенциал для настоящей свободы. Когда духу удается расправить крылья мертвечины, он генерирует плоды культуры и обеспечивает существование цивилизации. «Окультуренное тело — икона свободы», — это словил Николай Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе. Разумные соразмерности начал, ни в недрах скал, ни в ясном небосводе, я до сих пор, увы, не различал. Как своенравен мир ее дремучий, в ожесточенном пении ветров не слышит сердце правильных созвучий, душа не чует стройных голосов. Но в тихий час осеннего заката, когда умолкнет ветер вдалеке, когда сияньем немощным объята, слепая ночь опустится к реке, когда, устав от буйного движения, от бесполезно тяжкого труда, в тревожном полусне изнеможенья затихнет потемневшая вода, когда огромный мир противоречий насытится бесплодную игрой, как бы прообраз боли человечей из бездны вот встает передо мной. И в этот час печальная природа лежит вокруг, вздыхая тяжело, и не мила ей дикая свобода, где от добра неотделимо зло. И снится ей блестящий вал турбины, и мерный звук разумного труда, и пенье труб, и зарево плотины, и налитые током провода. Так, засыпая на своей кровати, безумная, но любящая мать таит в себе высокий мир дитяти, чтоб вместе с сыном солнце увидать. Маятник цивилизации неба и хтонь земли историчен. Античный мир жесток и телесен, построен на рабстве и войнах. Эстетика античности сметается полчищами варваров, которые с целью удержания власти срочно обращаются в христианство, отрицающее культ прекрасного тела и акцентирующее красоты загробной жизни в ущерб земной. Ренессанс и просвещение освобождают хому от аскетического диктата религии. Можно пожить всласть и окунуться в плен биологических инстинктов в ущерб заботе о душе. Но какой ценой? Превратившись из носителя частицы Бога, окруженного живой Вселенной, в механического болвана посреди хаотичного опасного мира, где желания сводятся к игрищам потребительского рынка и совсем забывается детство. Детство — территория желающих светил. Желать — дезидера, желание — дезайр. От этого извода происходит стар, звезда. По Платону любое желание — подарок Бога, открытие духовных мощностей гравитации в свое пространство нового. Материнское воспитание водной лунной системы, чтобы убрать боль трения духа о материальный мир и жить в ощущении финансового изобилия и любовного содружества. Отцовское образование солнечного огня удачных моделей поведения, установка в психику образов адекватного будущего — софт-скиллов ориентации в профессии, навыков увлекаться и верить в себя. Это астрологическая концепция образования и воспитания. Обратите внимание, никакого тюканья «надо-должен», «ты маленький», «слушайся», «взрослые все решают», никакого заколачивания в голову бестолкового контента с 8 утра в толпе других бедолаг, которых пинками загнали в царство несчастных, загруженных бюрократией учительниц. Это контрацепция образования и воспитания, изрыгаемая дисциплинарным обществом. Все испытывайте, хорошего держитесь. Человек должен только наблюдать, чтобы не употребить или не сделать чего-либо по страсти, учит апостол Павел в первом послании к фессалоникийцам. Солнцу и луне — это по душе. Детство светила автоматически приравнивается к жизни. Нормально функционирующий организм всегда помнит детское, несет его с собой во все жизненные ситуации. Не путать с инфантилизмом. Бытийный статус рачьей и львиной энергии лежит вне пространства и времени ментально-формальных водолея с козерогом. Светила вбирают в себя все ключевые аспекты органики — простота, целостность, спонтанное желание и тяга к свободе. Да, божественный лев несколько более свободен, чем телесный рак. Это абсолют. Ему вторит уран, достигающий свободы за счет синхрона с небом и отключения от социальных программ, за счет гениальной индивидуальности и совету ангелов. Как бы до этого только дорасти побыстрее. Лев кайфует от зашкаливающего количества степеней неопределенности, поскольку он просто играет. Водолей их просчитывает и мнит себя мастером мультиверса. Свобода по определению — дух, тюрьма в этой логике — тело. Как базис и надстройка Маркса, как эго и суперэго Фрейда. Без почвы дерево не взрастет кроной в небо, без фундамента человек не может быть свободным. Свежий воздух, самый вкусный после тюрьмы. Увязка «жизнь со свободой» встроена в астрологическую концепцию четырех рождений. После экологичной привязки к телу матери и его вожделением на первом рождении мы заходим в орбиту желаний духа отца на втором рождении. При сепарации получаем автономию, где наши чувства и телесные мероприятия закрывают любые машины, квартиры, замужи как эмоциональную иллюзию, а игра и увлечения заполняют надбиологический вакуум. После сепарации, обтесавшейся социальной иерархией благодаря механизму отложенной гратификации, смотрите ниже «Иерархии и меритократия», мы освобождаемся от тирании желаний благодаря гражданскому самосознанию и служению. Наука, культура, религия, профессия — плюс некоторая доза социальных и любовных игр помещают нас в уютную экологическую нишу, где мы избрали экологичное соотношение долга и свободы, наслаждаясь своей реальностью. При сбое базовых родительских программ нарушается сепарация, так что любовь мамы взрослые груднички начинают называть деньгами, а уважение и признание папы — работой или сферой бизнеса. Домистификация духа в социальную иерархию на основании пола, возраста, достатка, расы и прочих биофакторов приводит к выученной беспомощности гоголевской шинели. К 30 годам у персонажа стачивается аванс жизни и остается торчащая с крыши общечеловека в сосулька социальных атрибутов. Можете прийти в ресторан или любое иное общественное место и послушать, как недозрелые детские светила сконвертировались в гнилые гендеры. Чистота озера Луны в вагинальную гниль Венеры, блеск солнечного огня Солнца в ржавый огрызок Марса. Кто сколько зарабатывает, кто какую тряпку купил, кто кому что в какое место запихал, куда съездили в отпуск и что делать с отбившимися от рук детьми. Ава — взрослая жизнь. Через кнутый пряник наказаний и подарков, эмоционального отвержения и псевдопринятия плохие живые мальчики и девочки муштруются в хороших дронов, маленьких недоросших капризных взрослых по Филиппу Арьесу, которых нужно как следует зажать в тисках образовательных учреждений, в ежовых рукавицах материального мира «купи-продай, получи-обмани», и они станут как шелковые. Но эмоционально и духовно пустыми, пусть и оправдывающими социальные ожидания взрослых, которые подчас сами не сепарированные малышки-зомби без стержней вектора, использующие в качестве матрицы развития детей помойный микс из старушечьих предписаний и инстаграмных картинок. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Маскировочная ложь умерщвленной детской личности обусловлена рядом сценариев. Первый. Отсутствие права на жизнь, через боль и злобу, лютую тревогу. Второй. Такие хорошие мальчики и девочки своим видом напоминают, что мама подумывала об аборте и родила назло, будучи эмоционально выжженной. Третий. Хамелеон и беглец. Через веселье и приспособление, через привычку смотреть на свою личность и чувства чужими глазами. Четвертый. Такие хорошие мальчики и девочки своим видом напоминают, что мама и папа любили алкоголь и вечеринки в общаге. У них не было ни кола, ни двора, ни контрацептивов, ни воли сделать аборт, ни даже ума признаться себе в этом. Главное — продолжать движуху и дискотеку, переезжать, искать, обнуляться и врать себе. Пятый. Жертва-солдат и жертва-инвалид. Через тоску и вину, через сверхнагрузку и страх ошибки. Шестой. Такие хорошие мальчики и девочки своим видом напоминают, что они забрали на себя все мамины плохие эмоции и решили рано повзрослеть, забыв при этом закопать себя на кладбище и оправдывая свое существование долгами и ожиданием некоего временного рубежа, после которого все должно мифическим образом стать нормальным. Седьмой. Корона судьи. Через понты, гонор, перфекционизм и гиперопеку. Восьмой. Такие хорошие мальчики и девочки своим видом напоминают, что они выше простых смердов, им уготовано идеальное будущее, надо лишь выучиться, найти свое предназначение, обесценивая простую жизнь и рыдая в подушку от отчаяния. Раненый внутренний ребенок посвящает все свое существование бесконечной демонстрации увечий, но ему почему-то кажется, что он хороший, правильный, воспитанный, оправдывающий ожидания, стыкующийся с внешним консенсусом морали, следовательно, мертвый. Не случайно внутри семейной системы функционирует маятник «бабушка-праведница», «мать-грешница», «внучка-снова-праведница». Он временно восстанавливает баланс. Аналогичным балансиром служит эгрегор пары. Путем простой комбинаторики получаем четыре варианта сожительства подросших мальчиков с девочками. Первый. Хорошая девочка и плохой мальчик. Классика жанра, где отличница замутила с дагестанским гангстер-рэпером, разбив сердце ботанику Васе. Пара очень крепкая. Хорошая девочка улетает либо в жертву рабыню, либо после тридцатки обгоняет в социальном развитии плохиша и берет его прочно за тестикулы. Или разводится, если ничего не нащупает. Второй. Плохая девочка и хороший мальчик. Относительно прочная пара, где истощенная веселой жизнью и тремя детьми от разных мужиков дама находит, наконец, свое счастье к ужасу свекрови. Счастье заканчивается разводом и алиментами, если логичнее отпилить добро у хорошего мальчика сразу, а не выдаивать его годами. Третий. Плохая девочка и плохой мальчик. Бонни и Клайд, Джейми и Церцея Ланнистер. Пара держится на суете, пока есть вокруг чего покуролешить. Во всех остальных случаях союз разваливается после пары фрикций. Персонажи слишком отчетливо видят контуры души друг друга, и притворяться смысла нет. Четвертый. Хорошая девочка и хороший мальчик. Наиречайший случай в пространстве бывшего СССР. Астролог встречает такие пары раз в год на потоке более 1000 карт. Союз возможен при высочайшем интеллектуальном, духовном, культурном уровне развития персонажей. Что редкость, ведь внутреннего ребенка сломали, ему тяжело восстанавливаться. В сухом остатке мало в подлунном мире Рерихов, которые могут по памяти цитировать Гомера с Овидием, развлекаться органной музыкой и обсуждать теософию. Порой в качестве сцепки хорошего мальчика с девочкой астрологу приводят известные пары из кино, шоу-биза и блогосферы. Ну вот надо же, ну вот бывает же, ну вот живут же. Под гомерический хохот астролога, к которому частенько обращаются жены, любовницы и любовники того самого непогрешимого, идеального семьянина с голубого экрана, складывая совершенно нелицеприятный пазл, злобно контрастирующий с фасадом для публики. Нет ничего более тяжкого для личности, чем напускная хорошесть. Лицемерие — смертный грех во всех традициях. Судьба не прощает такого и всегда восстанавливает справедливость. Все тайное становится явным, родовой маятник входит в новую фазу, и карета превращается в тыкву, как ламборгини семьянина и благотворителя Пафа Диди катает 15-летнего Джастина Бибера на очередной кокаиновой вечеринке. К сожалению, в каждой пятиэтажке, на каждой лестничной клетке, в каждой квартире кучкуются душители детства. И они отнюдь не чернокожие голливудские геи, а самые, что ни на есть, непросвещенные родители. Акт первый. Праздник. Взрослые запивают растворами этанола жирное калорийное месиво. Когда антидепрессант подействовал и тазовый зажим подспал, гости пускаются в пляс, повергая в шок и трепет, как собственные изнемогающие, готовые самоосвободиться по носам кишки, так и офигевающих и вечно путающихся под ногами детей. Акт второй. Утренники, выпускные и новые годы в садиках и младших школах. На церемониальное чаепитие вместо обычной баланды подается что-то вкусненькое. Зачем травить детей невкусным в серые будни — вопрос риторический. Чтобы не отбились от рук и жизнь медом не казалась, иначе к кнуту не подсунешь пряник. По протаренной взрослыми дорожке удобно растрясти съеденное, особенно если покружить хоровод — традиционное славянское действие в кологодные праздники, созданное мудрыми предками для отбора и спаривания достигших половой зрелости. С такими темпами никакое вражеское ЛГБТ не страшно, когда в каждых яслях сплошной Иван Купала. ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией. Акт третий. Пиком социальные дрессуры для водивших хороводы, чтобы потом стоять очереди за прививками, масками, айфонами и сгоревшими вкладами, служит явление дискотеки. Акт первый и акт второй сошлись в унисон. Пенсионеры слились с пионерами, самки и самцы расслабляются в центре. Ботаны и дрищи ютятся по углам, недотроги и серые мыши замерли в ожидании. Не приглашение на медляк по глубине хедшота самооценки переплюнет публичное разглашение оценок на весь класс. Темнотища, грязища, грохот, гвалт, сон дергающихся потных полупьяных туш под тошнотно-примитивные ритмы инфернального хоровода. Дискотеки, как уголовные преступления и смерть от тяжелых заболеваний, случаются в пограничное лукавое время, когда Ра уехал на другой конец мира, и Сет с Анубисом могут немного покопошить. Трезвым не порезвишься днем. Сложно найти рациональный резон, почему это должно расслаблять и радовать вопреки всем законам физиологии. Но объяснение все же имеется. Дионис попал в Грецию из Фракии, как Спартак в Рим. Эта тьма, сошедшая со Средиземного моря, накрыла весь мир, породив юнгианский триумвират. «Унио менталис, унио корпоралис, унус мундус» — ментал, тело и мировая душа. По имени Диониса, он же Вак, можно с зоологической точностью считать альтернативное название дискотеки — вакханалия. Уже русский язык заставляет почувствовать несколько иной привкус разбросанных по общественному туалету использованных контрацептивов и ошметков праздничного ужина. Младшие из олимпийцев, архетипические царь плодородия, экстаза и чувственных удовольствий, примерно так же презираем и втихаря почитаем, как автор еще одного сумасшествия. Пан, козлообразный недобог, повелитель природы. Именно в его честь собирается празднество, чтобы вывернуться из тисков суперэго и прожить оргиастическое единство с Эйвой. Винодел Дионис, чей удел оккультуренная природа от виноградника до парка, Биос, плюс начальник зверинца Пан, заведующий всем нетронутым человеком, Зоан, плюс Гера Гея Гая, управляющая all-inclusive всей земной твердью, равняется дионисийское начало, сквозь оптику которого Ницше рассматривает развитие цивилизации, отрываясь от звериного и приближаясь к свету и порядку, то есть Аполлону. Луна Плутон и Солнце Сатурн составляют диалектический маятник от ужасного к прекрасному и обратно. Ужасное живое, Обратите внимание, что все органическое в культуре и мифологии связано с хаосом, грехом и припизженными опущенными полубогами. Не случайно Сократ в конце Федра просит даровать ему красоту именно Пана, а массовые помешательства, описанные Чижевским и Ортега и Гассетом, идентичны римским вакханалиям, проводимым централизованно. Ужасное просто и несет быстрое богатство. Миллиарды на крипте и инсте, соблазнить и жить за счет мужа, намутить взяточный схематоз и не работать. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Прекрасно и стерильно, как озонированное небо в грозу. Аполлон не обещает быстрых плодов. Платон сообщает в государстве, что прекрасное трудно, как и вся культура, ведь обезьянье поведение вознаграждается физиологией мозга через приток внутренних наркотиков, и жрать всегда на старте приятнее, чем развивать тело на спорте. Таким образом, дискотека для обывателя — это тартар, инициация в круг соблазнов легального ширева, которые впоследствии будут бить гейзером в голове. Купи сейчас, плати потом. Не напрягайся, не думай. Надо жить по кайфу, чтобы все быстро и легко. Не надо защищать свою страну и принципы. Зачем нужна собственность? Живи бродяга и молись своему комфорту. Особенно тяжко обстоят дела с женщинами, которых после первых бесплатных доз подсадили на вечную дискотеку. У Пана с Дионисом есть женские инкарнации. Темная мать Тиамат, Лилит, Геката. Последняя внедрена в массовое сознание как статуя свободы. А латинское имя Диониса — Либер. Неплохо банкиры манипулируют массовым сознанием, да? Да здравствует свобода и демократия. Я же женщина, я особая, мне должны. Я слабая, когда мне надо. Я равноправная, когда мне выгодно. Триумф дионисийского начала краткосрочен. Это в ярчайших красках отрисовал и Ницше, и Близзард в недавнем релизе «Диабло 4». Августин Блаженный в «Ограде Божьем» подсветил тонкоплановую структуру Лилит. Отклонение от универсального блага есть часть земной жизни, неизменное следствие органической природы, чье своеволие троллит и тешит Отца Небесного. Порядок, терпение, умеренность, справедливость всегда в долгосроке перекроют любые экстатические ужимки. Настоящий гений всегда раб Божий. А Аполлон, предводитель всех муз, вертел на изначально своем кадуце все дискотеки. Стоящие по углам мужско-женского празднества чуханы и лохушки — жрецы Аполлона, апостолы трезвости и смирения, будущие хозяева этой жизни, чьими водителями и секретаршами будут работать короли и королевы танцполов. Божий раб Эйнштейн регулярно подмечал, что Бог в кости не играет. Он свободен, но упорядочен. Да, в ответ Бор троллил. «Эйнштейн, не указывайте Богу, что ему делать. Однако Бог все же слушает своих детей. Через них он развивается как система. Микровариант Божьей свободы присущ смертным. При комбинации осознанный выбор плюс ответственность плюс абсолютная внутренняя свобода плюс ограниченная жизнью свобода внешних действий мы избегаем тупика, в который попал Сартр в бытие и ничто. Без опоры на небо и личный опыт, пребывая в постоянном обнулении и перевыборе, пришлось бы каждое утро заново учить язык, изобретать велосипед и терпеть дикие энергетические издержки в перепрописывании ключевых жизненных переменных. Это моя страна, это мой муж, это мое тело. Нонсенс. Все равно, что каждый вечер форматировать винчестер и каждое утро заново переустанавливать операционную систему. Ответ на этот вопрос я у Сартра так и не нашел. Ключик предоставил совсем иной персонаж. Папка либеральной философии, латвийский британец Исайя Берлин, не ведая слоев спектра Урана и Сатурна, в самых изощренных деталях написал портрет современной свободы. Это манкое громкое слово и великое, воистину человекообразующая ценность. Уран, самая антропоморфная из всех планет, создает из человека человека, открывая портал космического сознания, позволяя возвышаться через самосозерцание, рефлексию и разотождествление над животными потребностями и невротическими страстями. Буйные и дерганно-хаотичные в ответ на внешние стимулы снизу, многомерно аутохтонные и спокойные сверху, как исчезающие в воздушный туман единой ускоряющейся плоскости лопасти вертолета «Уран», на протяжении всей истории человечества щедро подкармливал свой прогресс трупами. Бунт за кишечные надобности заканчивается быстро. Но эгалите «Революция for Freedom» определяет новые эоны. Не случайно мистер Берлин после концепции свободы в 1996-м выпустил гениальную монографию о роли идеи в мировой истории. Текущая история не особо радует изобилием оригинальных идей. Ницше похоронил Бога, нейрофизикалисты добили личность со свободой воли, закулисные ковид-предприниматели занимаются искоренением остатков здоровья и здравого смысла. Вакуум неизбежно заполняется сиентизмом и культом роскоши для богатых и самыми дикими религиозными и политическими культами для бедных. И посерединке остается пространство соцсетей для свободных радикалов и саморазвития, которое рискует слиться в две вышеупомянутые формы. Здесь уместно вспомнить мизансцену из Горгия Платона. Каликл. Да, и все прочие желания, которые испытывает человек. Если он может их исполнить и радуется этому, то он живет счастливо. Сократ. Прекрасно, мой любезнейший. Продолжай, как начал, да смотри, не смущайся. Впрочем, похоже, что и мне нельзя смущаться. Так вот, прежде всего скажи мне, если кто страдает чесоткой и испытывает зуд, а чесаться может сколько угодно и на самом деле только и делает, что чешется, он живет счастливо? Ну, попробуем почешемся. Заработать деньги во имя финансовой свободы, чтобы потом ахнуть все свободное время на поддержание уровня жизни. Купить квартиру во имя свободы от родительского жилья, чтобы потом бегать все свободное время в путешествия. Выйти из операционки во фриланс, чтобы потом бегать за клиентами и все свободное время тратить на запуки, мониторинг конкурентов, персонал, инвест-стратегии и тревогу «как там без меня?». Родить ребенка и выйти замуж, чтобы освободиться от дурных мыслей про «уже пора, а что в старости будет?», чтобы потом все свободное время ставить себе двойку по женству-материнству и мотивировать свое чадо подальше от гаджетов и своего мужа подальше от раствора этанола и поближе к заработкам. Переехать за границу, чтобы освободиться от гнета бескультурья и угроз товарища майора, чтобы потом все свободное время интегрироваться в новую среду и ждать безмолвной мести стариков-родителей из могилы. Таким гротеском чешется свобода от, подобная рубцовой ткани, цементирующей в шрамы внутреннюю пустоту, лишенную света Творца. Свобода для не чешется. Она — суть универсальное благо и спонтанное самопроявление. Мы попадаем в свободу для либо по умолчанию, органически, считав вибрацию высшего «я» с Отца, либо мы дойдем туда через маятник, вселенскую спираль, блуждание по которой Гераклит назвал «энантиодромией». Убегаем от одного полюса, чтобы прибежать к другому и найти золотую середину и практическую мудрость — франезис из никомаховой этики Аристотеля. Когда вам надоело поддерживать уровень жизни, и вы отпустили контроль, приходит понимание, что деньги бесконечны, как само бытие. Когда вам надоело сидеть в коробке и убегать из нее, приходит понимание, что дом — это вы, и лучшее путешествие всегда внутрь себя. Когда вам надоело конкурировать на рынке, вы понимаете, что это удел подмастерьев, и на пути у вас есть только союзники. Когда вам надоело тюкать себя и ребенка, вы понимаете, что его психика и так содержит мудрейшую маршрутную карту саморазвития. Когда лорд Азриэль заговорил о свободе как привилегии, к удивлению Даймона Снежного Леопарда, крылатые уронисты-ангелы слезли с небес во втором сезоне «Темных начал», поскольку они уже слышали нечто подобное от другого Исаии, библейского пророка. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу». Нет ничего правдивее свободы для. Нет ничего лживее свободы от. Свобода для плюс желание равно Божье благословение и бесконечное блаженство. Свобода от плюс желание равно бесконечный зуд и обреченность биться лбом и грабли обыденности и бессмысленности. Естественным порождением свободы для являются иерархии, как упорядоченный, подкованный гранитом Сатурна-Уран. При всей мнимой жестокости иерархии катапультируют персонажа в стратосферу абсолютной свободы, порядка и гармонии. Читаем у Гессе в «Игре в бисер». С учеником элитной школы и впоследствии членом ордена дело обстоит во всех отношениях противоположным образом. Он не избирает профессию. Он не думает, что способен судить о своих талантах лучше, чем учителя. Он становится внутри иерархии, всегда на то место, и принимает то назначение, которое выбирают ему вышестоящие, если не считать, что, наоборот, свойства, способности и ошибки ученика вынуждают учителей ставить его на то или иное место. В пределах же этой кажущейся несвободы каждый избранный пользуется после первых своих курсов величайшей, какую только можно представить себе, свободой. Если человек свободной профессии должен для приобретения той или иной квалификации пройти узкий и жесткий курс с жесткими экзаменами, то у избранного свобода заходит так далеко, что множество людей всю жизнь занимаются по собственному выбору самыми периферийными и часто почти нелепыми проблемами, и никто им в этом не мешает, лишь бы они не опускались в нравственном отношении. Способный быть учителем используется как учитель, воспитателем как воспитатель, переводчиком как переводчик. Каждый как бы сам находит место, где он может служить и быть свободен, служа. Притом он навсегда избавлен от той свободы профессии, которая означает такое страшное рабство. Он знать не знает стремления к деньгам, славе, чинам, не знает ни партии, ни разлада между человеком и должностью, между личным и общественным, независимости от успеха. Уран, как синкретическая библиотека текстов, одновременно картирует и свободу. Случайно ли? Свобода для уникальным образом отличает нас от зверьков и всего живого. После каждого акта свободного выбора сознание а. откатывается к небу через поиск смысла, б. дает самоотчет в форме текста. Нет свободы, нет смысла связываться с небом и генерить тексты, остаются лишь инстинкты. Высший ангельский дар любому существу — это наделить его свободой мыслить и действовать осмысленно. Смотрите раздел «Сознание и политика» далее. Свобода для, нанесенная на каркас экологической ниши иерархии, предполагает регулярный и добровольный выбор, как перемещаться в матрице для превращения текста намерений в материю реализации. Перемещение требует ответа на вопросы «когда» и «где» — корреляты «res cogitans» и «res extensa» Декарта. Время ближе к разуму, пространство — к осязанию вещей, и все это смешивается в мире синкретизма. Пространство и время сливаются в единую точку при жизни человека дважды, в момент инкарнации и при развоплощении, что описывается, соответственно, перинатальными матрицами Грофа и стадиями взаимодействия со смертью по Кюблер-Росс. Зависимость — впадение, страдание, смирение, освобождение, победа. Таким образом, жизнь служит фигурой на фоне смерти, а фигура прото-матери пространства существует на фоне прото-отца времени. Нырнем в это, как душа в эмбрион.